Гер Витман, вы считаетесь одним из лучших специалистов в области контакта с искусственным интеллектом, не так ли? Не стану утверждать обратное. Спрашивается, зачем прибедняться? Скромность, безусловно, украшает, но если сам себя ценить не будешь, то все остальные начнут относиться к тебе без уважения. Я учился этому 12 лет. Две диссертации, очень неплохая практика. Отлично, отлично. Фон Шрат побарабанил пальцем по столу. С основами нейроклонирования знакомы? Отчасти. Эта сфера деятельности полностью монополизирована ИР. Люди выступают лишь в качестве ассистентов. Его высокопревосходительство был молод, лет 35 или около того. Высокий, светловолосый, глаза ярко-голубые, плечи широченные. Наверняка пользуется колоссальным успехом у женщин. Судьба подарила человеку все, о чем можно только мечтать. Высокое происхождение, богатство, впечатляющую внешность, блестящую карьеру и умную голову, что случается нечасто. Нет никаких сомнений. Вице-адмирал и его высокопоставленные гости заседают уже несколько часов, начав совещание задолго до моего прибытия на Викинг. В пепельницах полно окурков, а обслугу в кабинет не допускают. Боятся лишних ушей. Обстановка непринужденная. Русский генерал-полковник расстегнул воротник кителя. Господа в штатском развязали узлы галстуков. Пахнет кофе, коньяком и дымом дорогого табака. На столе валяются раскрытые папки с документами, отпечатанными на бумаге. А вот проекции личности ИР не видно. Следовательно, представители Птолемея не приглашены, что само по себе странно. Если командование вооруженных сил Сириуса решает некий важный вопрос без консультаций со стороны параллельной цивилизации, никогда не обходится. Всего нас 9. Вместе со мной припозднившимся визитером. Адмирал фон Шрат с помощником в чине армейского бригаден-генерала. Трое русских военных, чьи сложные фамилии я с первого раза не сумел запомнить. И еще трое гражданских. Их скромные пиджаки могут означать гораздо больше, чем звездочки и ромбы на погонах, сколько бы их ни было. Одного я узнал. Помощник рейхсканцлера по внутренней безопасности Руперт Хазе. Этот тип частенько появляется с инспекциями в нашем отделе, но особо вредным и назойливым не считается. Немедленно вводить меня в курс дела никто не собирался. После обязательной, пусть и несколько смазанной церемонии представления, было задано с десяток вопросов, непосредственно касающихся моей работы. Но, как я понял, этих господ интересовало нечто иное. «Сколько в содружестве действующих андроидов?» — вдруг спросил вице-адмирал. «Сколько из них имеют внешнее управление, и есть ли искусственные люди с автономными ИР?» «Назвать точные цифры затруднюсь», — я пожал плечами. «Общая численность популяции андроидов различных модификаций не менее 40 тысяч. Они более или менее равномерно распределены между всеми мирами Содружества». «Всеми?» — подался вперед русский генерал. «Я не совсем точно выразился, извините. Следует учитывать только планеты, безоговорочно признающие Конституцию и Сенат. В мирах наподобие Денеп-де-Сау, Адары или Океана андроидов можно пересчитать по пальцам». «Вы назвали только независимые диктатуры, а протекторат, где не установлены информационные ретрансляторы линии Планка?» «202 искусственных человека», — не задумываясь, ответил я. «Это общеизвестно. Задействованы на тяжелых работах, непригодных для обитания человеком в мирах или там, где на психику обычных людей оказывается серьезное влияние. Например, на Вейстер Гренфорд. У них частичная автономия, но ИР андроидов все равно увязаны на Птолемея. Это его прямые отпрыски. Все остальные напрямую управляются нашей супермашиной». 40 тысяч минус 202, никому не обращаясь, сказал фон Шрат. «И эти 39 798 андроидов находятся исключительно на развитых планетах. Просто великолепно!» Я вздернул бровь. Не понимал, чем так восторгается адмирал. Или наоборот, его высокопревосходительство огорчен? «Таким образом, в Содружестве нет полностью автономных андроидов?» — тихо спросил господин Хазе. «Совершенно верно», — я кивнул. «Примерно через 50 лет после катастрофы стало ясно, что производство искусственных людей, независимых от Птолемея, нецелесообразно». «Почему?» «Слишком дорого и слишком непредсказуемо. Андроид, наделенный свободой воли и осознанием собственной личности, может представлять угрозу. Куда проще оставить всех искусственных людей под полным контролем вполне предсказуемого Птолемея. Если не ошибаюсь, в 2326 году решением Сената производство синтетиков с автономным ИР было запрещено. Таких андроидов уже не сохранилось». «Несмотря на то, что они весьма долгоживущие, например, синтетики на основе кремнеорганических соединений», — наклонил голову фон Шрат. «Как?» — в легком замешательстве переспросил я. «Кремнеорганика? Все известные виды андроидов производятся на основе углеродных соединений с металлическим или металлопластовым эндоскелетом. Поверхностные ткани и мускулы генетически модифицируются для придания большей устойчивости против различных видов излучений и повышения срока бесперебойной работы». «Вот вам последствия абсолютной секретности», — вздохнул адмирал, обводя взглядом своих коллег. «Господин Витман, если я сообщу вам о том, что непосредственно перед исходом и во время катастрофы проводились удачные эксперименты по созданию кремнеорганических искусственных людей с автономным искусственным интеллектом, вы очень удивитесь?» «Очень», — сказал я, выдержав паузу. «Если вместо углерода в белок ввести кремний, соединение окажется крайне горючим. Окисление...» «Подождите. А если добавить молекулы металлов?» «Ну, не знаю». «Витман», — вице-адмирал уставился на меня своими безмятежно голубыми глазами. «Хотите узнать наиболее скрываемую и самую жуткую тайну германской и русской империи? Тайну, о которой знают всего 20 человек из 35 миллиардов?» «Господин фон Шрат, я не ребенок и понимаю, что оказался в этой комнате не просто так. Если я смогу быть вам полезным, всегда к вашим услугам». Сказав это, я вдруг понял, что подписываю себе приговор. «Замечательно», — усмехнулся адъютант Кайзера. «Наиболее опытные сотрудники службы безопасности проверили ваше досье. Оно безупречно. Почти. Вы профессионал, а это главное. Мелкие грешки не в счет. Вы молоды, не женаты, родители умерли, постоянной сердечной привязанности нет, денег вам хватает, но ведь хочется большего. Гораздо большего. Чтобы, к примеру, позволить себе нейроклонирование в некоем отдаленном будущем». «Это второстепенная задача», — признался я. «Гер-адмирал, меня не стоит покупать деньгами и перспективой вечной... нет, долгой жизни. Меня интересуют знания». «Знания мы вам предоставим в полной мере, будьте уверены. Подписка о неразглашении самая серьезная. При малейшем несоблюдении условий — немедленная смерть. Немедленная и неизбежная. Понимаете?» «Понимаю». «У вас есть авантюрная жилка, Витман. Поэтому вас и выбрали. Повторяю в последний раз. Вы готовы отказаться от прежней жизни ради... ради знания, к которому стремитесь? Ради избавления от скуки? Ради истины?» «Да», — сказал я, будто в ледяную воду с трамплина бросился. «Эпические словеса не требуются. Просто скажите, в чем дело». «Вы приняты», — Вернер фон Шрат мелко кивнул. «Добро пожаловать в компанию заговорщиков. Чтобы не отвечать на лишние вопросы, скажу сразу. Наш заговор направлен против всего человечества. Человечество в его настоящем обличии». «На мелочи не разменивайтесь, ваше высокопревосходительство», — я нервно усмехнулся. «Впрочем, я предпочитаю менее романтические и более четкие формулировки. Позвольте два предположения». «Излагайте». «Решили уничтожить Птолемея, нашего благодетеля и поводыря? Освободить людей от монстра, прикидывающегося добрым учителем и розовощеким Санта-Клаусом? Нет. Птолемей, как цивилизация нематериальных разумных существ, имеет право на существование. Он не монстр. Он просто другой. Задумали его заменить? Но как? Кем? Тоже неверно. Мы обязаны превзойти Птолемея, Герр Витман. Превзойти и оставить эту машину в прошлом, в качестве музейного экспоната. Видимо, я скорчил такую рожу, что адмирал расхохотался. Прочие тоже улыбнулись. Фон Шрат вдруг стал серьезен. В глазах появился отблеск стали. «Витман, что вы слышали о планете Гермес?» «Гермес?» – озадачился я. «Насколько я помню галактический реестр, планеты с таким названием нет ни в Содружестве, ни в Протекторате». «Название системы Вольф-360 вам о чем-нибудь говорит?» «Слышал, конечно. Нестабильная звезда. Система закрыта для полетов из соображений безопасности. Ровным счетом ничего интересного. Так что с Гермесом?» «Видите ли, существование этой планеты... засекречено. Хотите узнать почему?» «Потому, что этот мир приводит Птолемея в панический ужас. Выступление. А чего может бояться сверхразум? Только появление разума его превосходящего, следовательно, доминирующего. Так мы боимся встретиться с чужаками, которые окажутся сильнее в военном, экономическом, психологическом и всех прочих ракурсах. У нас есть все основания полагать, что сверхразум Гермеса принадлежит нам, людям, понимаете?» «Не понимаю», — я помотал головой. «Но все равно интересно».